Миновал март, за ним и апрель. Моя младшая дочь пошла в ясли. Теперь, когда детей уже не было дома, Юкико занялась добровольной работой в общине, помогая ухаживать за детьми-инвалидами. Вообще-то отводить детей в сад и забирать их оттуда было в основном моей обязанностью. Если же я бывал занят, это делала жена. Наблюдая, как день за днем растут дети, я чувствовал свое собственное старение. Сами по себе, независимо от моих планов на них, мои дети вырастали. Конечно, я любил своих дочерей. Наблюдая за их ростом, я ощущал величайшее счастье. Однако иногда, видя, как они выросли за месяц, я чувствовал себя подавленным. Как будто внутри моего тела проросло дерево, оно пустило корни, раскинуло свои ветви, распирая мои органы, мои мышцы, кости и кожу, прокладывая себе путь наружу. Временами мне становилось так душно от этого, что я не мог спать. Раз в неделю я встречался с Симамото и ежедневно курсировал со своими дочерьми в детский сад и обратно. И пару раз в неделю я занимался любовью со своей женой. С тех пор, как я снова начал встречаться с Симамото, я стал чаще заниматься любовью с Юкико. Однако не из чувства вины. Любить ее и быть любимым — это был для меня единственный способ уцелеть. «Ты изменился. Что происходит?» — однажды спросила меня Юкико после дневного секса. «Никто не говорил мне, что когда мужчина достигает 37 лет, его сексуальный привод переключается на самые высокие обороты». «Да и ничего не происходит. Все тот же старый старикан», — ответил я. Какое-то время она глядела на меня, потом снова покачала головой. «Ох, мой ты мой, хотелось бы мне знать, что творится в этой самой твоей голове», — сказала она. В свое свободное время я слушал классическую музыку и глазел на кладбище Аояма. Я уже не мог читать столько, сколько раньше. Моя сосредоточенность полетела к чертям. Несколько раз я видел молодую женщину из Мерседеса 260Е. В ожидании, когда наши дочери выйдут из ворот сада, мы стояли, обмениваясь сплетнями того рода, что понятны только тому, кто живет в Аояма. Советы о том, у какого супермаркета и когда легче припарковаться, самый новый на сегодня итальянский ресторан, где сменился шеф-повар и начисто исчезла достойная пища, животрепещущая новость о том, что в магазине Мэйдзия в следующем месяце объявлена распродажа на импортные вина, и т.д. «Вот проклятие», — думалось мне. Я превратился в обыкновенную хаусфрау, домохозяйку. Но больше у нас не было ничего общего. В середине апреля Симамото снова исчезла. Я видел ее в последний раз, когда мы сидели в гнезде Малиновки. Около 10 мне позвонили из другого бара по вопросу, который требовал моего немедленного вмешательства. «Я вернусь минут через 30», — сказал я ей. «Ладно», — улыбнулась она, — «пока тебя нет, я почитаю». Я ринулся решать свои проблемы, потом поспешил назад, но ее там не было. Я посмотрел на часы, чуть больше 11. На стойке, на обратной стороне спичечного коробка, она оставила записку. «Возможно, некоторое время я не смогу приходить сюда», — говорилось там. «Теперь мне надо домой. До свидания. Береги себя». Несколько дней я ходил как в воду опущенный. Слонялся вокруг дома, бесцельно бродил по улицам и пораньше забирал дочерей. Еще разговаривал с дамой из «Мерседеса 260Е». Мы заходили в соседнее кафе выпить по чашечке кофе, как обычно сплетничая о качестве овощей на рынке Кинокуния, о деревенских яйцах в магазине натуральных продуктов, о дешевых распродажах в Микки Хаус. Женщина была явной поклонницей модельера Инаба Йоси и перед началом сезона заказывала себе всю нужную одежду по каталогу. Еще мы говорили о замечательном рыбном ресторане возле полицейского участка на Амото-Сандо, который недавно закрылся. Нам было приятно разговаривать. Женщина оказалась более дружелюбной и открытой, чем показалось сначала. Не то чтобы она сексуально привлекала меня. Мне просто нужно было с кем-то поговорить. Я хотел только безвредной, бессмысленной болтовни, которая вела куда угодно, только не назад к Симамото. Когда мне уж совсем нечего было делать, я отправлялся за покупками. Однажды, подчиняясь капризу, купил 6 рубашек. Я покупал игрушки и кукол для дочерей, украшения для Юкико. Пару раз заходил в автосалон BMW посмотреть на модель М5. На самом деле я не собирался ее покупать, но позволил продавцу пропеть свою восторженную арию. После нескольких неприкаянных недель я снова стал способен сосредотачиваться. «Эта дорога в никуда», — решил я. Вызвал дизайнера и художника по интерьерам, чтобы обсудить с ними реконструкцию баров. В любом случае, их уже пора было немного модернизировать, и сейчас наступило самое время серьезно подумать о том, как вести дела дальше. У баров, как и у людей, есть периоды, когда лучше оставить их в покое. Но когда-то приходит и пора перемен. Застревая надолго в одном и том же окружении, становишься отупевшим и вялым. Твой энергетический уровень резко снижается. Даже воздушные замки нуждаются в свежей штукатурке. Я начал со второго бара, оставив гнездо Малиновки на потом. Сначала избавился от сверхшикарных аксессуаров, которые, если разобраться, были только лишним геморроем, мешая устроить производительное, функциональное рабочее место. Аудиосистемы и кондиционеры, пожалуй, тоже нуждались в капитальном усовершенствовании, как и меню, которое я поправил довольно радикально. Я опросил своих сотрудников и в результате получил объемистый список предполагаемых усовершенствований. В мельчайших деталях изложил дизайнеру свои представления о том, каким должен быть бар. Он нарисовал план, после чего я вновь отправил его к чертежной доске, чтобы включить туда дополнения, пришедшие мне тем временем на ум. Мы несколько раз повторяли этот процесс. Я сам отбирал все материалы, заставляя подрядчиков составлять калькуляции, и снова пересматривал свой бюджет. Провел 3 недели, прочесывая магазины Токио в поисках лучших в мире дозаторов мыла. Все это заняло мое время без остатка. Но при всем том, сам я остался тем же. Пришел и ушел май, за ним июнь. Симамото все не было. Я уверился, что она ушла навсегда. «Возможно, некоторое время я не смогу приходить сюда», — написала она. «Меня мучили эти возможные некоторое время, а также присущая им органическая неопределенность. Может, когда-то она и появится вновь, но я не мог просто сидеть, мечтая и надеясь на столь смутные обещания. Я понимал, что если так пойдет и дальше, я стану законченным идиотом. Поэтому сосредоточился на том, чтобы как-то занять себя. Начал каждое утро ходить в бассейн, где проплывал без остановки 2000 метров, а затем поднимался в гимнастический зал и таскал железо. Через неделю мои мускулы взбунтовались. Однажды, ожидая зеленого сигнала, я почувствовал, что свело левую ногу, да так, что я не смог выжать сцепление. Однако, в конце концов, мои мышцы пришли в рабочее состояние. Большая физическая нагрузка не оставляла места для размышлений, и, поддерживая свое тело в постоянном движении, я помогал себе сконцентрироваться на мелочах обыденной жизни. На мечты был наложен запрет. Я изо всех сил старался сосредоточиться на том, что делаю. Умываясь, фокусировал все свое внимание на умывании, слушая музыку, целиком уходил в нее. Только таким способом я мог выжить. Летом мы с Юкико частенько привозили детей в наш коттедж в Хаконе. Вдали от Токио, в окружении великолепной природы, Юкико и дети были свободны и счастливы. Они собирали цветы, наблюдали в бинокль за птицами, играли в пятнашки, плескались в речке. Или просто валялись в саду. Но правда была им неведома. Если бы одним метельным зимним днем мой самолет остался на взлетной полосе, я бы бросил все, только чтобы остаться с Симамото. Мою работу, мою семью, мои деньги — все, без колебаний. И хоть сам я был здесь, голова моя по-прежнему была полна Симамото. Я не мог забыть, как обнимал ее, как целовал ее щеку. Не мог изгнать из ума образ Симамото и заменить его образом моей жены. Как мне никогда не было понятно, о чем думала Симамото, так же никто не мог догадаться о том, что творилось в моей голове. Я решил посвятить остаток летних каникул завершению реконструкции. Пока Юкико и дети были в Хаконе, я оставался в Токио один, наблюдая за ходом работ и давая последние указания. Плавал в бассейне, выкладывался в гимнастическом зале. На уикенды ездил в Хаконе, плавал с детьми в бассейне отеля Фудзия, и мы вместе обедали. А ночью занимался любовью со своей женой. Я быстро приближался к среднему возрасту, хотя и не приходилось говорить ни о лишнем весе, ни об облысении. Куда там? Ни одного седого волоска. Тренировки не давали приблизиться неотвратимому физическому упадку. «Веди правильно налаженную жизнь, ни в чем не перегибай палку и следи за своей диетой». Вот что стало моим девизом. Я никогда не болел, и немногие могли поверить, что мне было больше 30. Моя жена любила трогать мое тело. Она трогала мышцы на груди и животе, ласкала мой член и мошонку. Юкико тоже регулярно посещала гимнастический зал, но похудеть ей все не удавалось. «Должно быть, старею», — вздыхала она. «Мой вес снижается, но эта жировая складка все на месте». «Мне нравится твое тело», — говорил я ей. «Ты мне нравишься такой, какая ты есть. Нет смысла изматывать себя или садиться на диету. Ты совсем не толстая». И это не было ложью. Мне действительно нравилась мягкость ее тела с капелькой лишнего веса. Я любил разминать ее голую спину. «Ты просто не понимаешь», — говорила она, качая головой. «Ты говоришь, что я хороша для тебя такая, какая есть сейчас. Но ведь мне нужна вся моя энергия до последней унции, чтобы просто оставаться на том же месте». Внешне наша жизнь была идеальной. Безусловно, временами я и сам так думал. Я горел на работе и заколачивал приличные деньги. Владел частью кондоминиума с 4 спальнями, небольшим коттеджем в горах Хаконе, БМВ и джипом Чироки. И у меня была счастливая семья. Я любил свою жену и 2 своих дочерей. Но что еще надо человеку? Если бы, скажем, Юкико и дети умоляли меня сказать, что еще они могли бы сделать, чтобы быть еще лучше для меня, чтобы я любил их еще больше, мне нечего было бы сказать. Я не мог представить себе более счастливой жизни. Но с тех пор, как Симамото перестала навещать меня, я как будто застрял на безвоздушной поверхности Луны. Если она ушла навсегда, значит, не осталось никого, кому я мог бы открыть свои истинные чувства. Бессонными ночами я лежал в постели и снова прокручивал в голове ту сцену в занесенном снегом аэропорту Камацу. Вспоминай почаще, и воспоминания поблекнут. По крайней мере, так мне казалось. Но чем больше я вспоминал, тем сильнее становились эти воспоминания. Слово «задерживается», мигающее на доске в информации о полетах, снегопад за окном, видимость не более 50 метров. Симамото сидит на скамье, крепко прижавшись ко мне. Ее темно-синее пальто и кашне. Ее тело, пахнущее смесью слез и тоски. Я чувствовал этот запах. Сбоку от меня, в постели, тихо дышала во сне жена. Она ничего не знает. Я закрывал глаза и качал головой. Она ничего не знает. Заброшенный паркинг возле Кегельбана. Снег тает у меня во рту, чтобы напоить ее. Симамото в самолете, в моих объятиях. Ее закрытые глаза, вздох сквозь слегка приоткрытые губы. Ее тело мягкое и податливое. Тогда она хотела меня. Ее сердце было для меня открыто. А я удержался, остался на безвоздушной поверхности Луны, застрял в этом безжизненном мире. И вот она покинула меня, и моя жизнь снова разлетелась на куски. Иногда я просыпался в 2 или 3 утра и больше не мог уснуть. Вставал с постели, шел на кухню и наливал себе виски. Со стаканом в руке я смотрел вниз на темнеющее кладбище и на огни проезжающих машин. Промежутки времени, связывающие день и ночь, были длинными и темными. Если бы я мог плакать, может, мне и стало бы легче. Но о чем было мне плакать? Или о ком? Я был слишком эгоистичен, чтобы плакать о других, и слишком стар, чтобы плакать о себе. Наконец наступила осень, и тогда я пришел к решению. Надо было чем-то жертвовать. Больше так жить я не мог.